Пусть же оркестр «Балалайк» под управлением Иеговы Эргашева разбудит вас завтра. И пусть ваше завтра будет таким же, как сегодня, до мгновения, когда над тем, что кто-то из вас принимает за свой колхоз, кто-то за подводную лодку, кто-то за троллейбусный парк и так далее, когда над всем тем, во что ваши души наряжают смерть, разольется задумчивая мелодия народного напева Саратовской губернии «Уж вы ветры». А сейчас предлагаю вам послушать вологодскую песню «Не одна то ли в Ополе дороженька», вслед за чем немедленно начнется второй день воздушных мытарств. Ведь ночи здесь нет, точнее нет дня, но раз нет дня, нет и ночи. Последние слова потонули в нарастающем гуле неземных балалаек. Их звук был так невыносим, что в зале уже, не стесняясь, стали кричать во все горло. Вдруг у Любочки возникла спасительная мысль. Что-то подсказало ей, что если она сможет встать и выбежать в коридор, все пройдет. Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным. Шушпанов, качаясь, кинулся к окну. Баба в оранжевой безрукавке полезла под стол. Сообразительный Коряев уже тянул руку к черной кнопке радио, намереваясь выключить его и посмотреть, что это даст. А Любочка, с трудом переставляя ноги, заковыляла к двери. Неожиданно погас свет, и пока она ощупью искала ручку, на нее сзади навалилось несколько человек, охваченных, видимо, той же надеждой. А когда дверь, которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся, и теперь надо прыгать прямо в лужу.